Глава 19. Коктейльная вечеринка. Мой первый настоящий выходной начался не слишком рано. Более того, Лиенна, невиданное дело, проснулась первой. Собственно, звяканье склянок, которые она перебирала, меня и разбудило. «Лия!» — простонала я, глядя на ее сокровища, разложенные на двух столах, моем и ее. «И тебе доброе утро!» — отозвалась подруга, не отрываясь от пузырьков. «Как думаешь, какой эффект добавить в коктейль? Расслабляющий или наоборот?» «И то, и другое», — проворчала я. «Нет, боюсь, тогда ничего не получится», — заулыбалась Лия, предвкушая очередную алхимическую задачу. Для коктейлей, как она их называла, у нее имелась отдельная тетрадка, рецептами из которой Лия не делилась. Ничего запрещенного, как можно было подумать, и действительно ни капли алкоголя. Зелье бодрости и хорошего настроения говорило само за себя. Зелье веселья заставляло смеяться даже над самыми скучными и избитыми шутками. Танцевальное зелье вынуждало танцевать, стоило услышать какую-то мелодию, а то и обычное отстукивание ритма. И много всего еще, чем мы развлекались в пансионе. Обычно с развлечениями дела там обстояли туго, поэтому, что называется, изгалялись как могли. «Надо что-то особенное», — приговаривала Лиенна с маниакальным блеском в глазах. Я предпочла скрыться от одержимой алхимическими духами подруги в ванной, с большим трудом уговорив ее пойти на завтрак. И, судя по довольной улыбке, Лия все-таки придумала нечто интересное, но на вопросы не отвечала, только делала загадочное лицо и обещала, что нам понравится. «После обеда будет готово», — пригрозила эта коварная девушка. Остальные же, включая меня, организовывали небольшой пикник. Притащили одеяло из комнат, расстелили на свободном участке газона, благо необъятная территория Академии позволяла. Простенькую еду, вроде хлеба и сыра, вынесли из столовой. Наш куратор, присоединившийся к общему веселью, принес разные вкусности посерьезнее — копчености и соления. «Ого!» — Санта звучно сглотнул, глядя на шикарный окорок. «Мама присылает», — несколько смущенно ответил Ролан. «Девушки, посмотрите, на кого точно надо обратить внимание», — к еще большему смущению куратора выдал южанин. «С такой мамой нигде не пропадешь. Ролл, я с тобой дружу, если что». Куратор совершенно по-девичьи заолел, но отнекиваться от дружбы с Сантьяго не стал. Как мне успела рассказать Илья, одногруппники Ролана разъехались кто куда, не став строить академическую и преподавательскую карьеру. Для других магистров Ролл был еще слишком молод, да и ему самому не особенно интересно в их компании. Во многом из-за этого Ролан и взял на себя кураторство и с удовольствием проводил с нами время. Все-таки студенты, пусть и первокурсники, по возрасту ему куда ближе большинства преподавателей. Сама Лиенна появилась гораздо позже с небольшой бутылочкой мутноватой жидкости. «Точно не запрещенка?» — Ролан подозрительно нахмурился. «Обижаешь?» — протянула Лиенна. «Можешь даже проверить. Самое обычное зелье, вроде зелья памяти Анха». «А эффект какой?» «Не скажу», — Лиенна озорно улыбнулась. «Опять же, ничего такого. Это даже не алхимия, а зелье варенье, поэтому ничего совсем уж сверхъестественного предложить не могу. Вот к четвертому курсу...» Она не закончила фразу, но, судя по ее довольному виду, перспективы там вырисовывались самые фантастические. «Смотрю, вы нашли подход к Турули Лабро», — заметил Ролл. «Нашли», — согласилась Лия и добавила с упреком. «А ты мог бы и намекнуть о ее творческом подходе?» «Магистр Лабро еще давно предупредила коллег и студентов старших курсов, что за разглашение любой информации нас ждет ее фирменное зелье». «А у него какой эффект?» — тут же заинтересовалась Лиенна. «Понятия не имею», — пожал плечами куратор. «Узнавать никто не решился». «Может, она блефует?» — предположил Санта. «И нет никакого страшного зелья». «Может», — Ролан кивнул. «С конкурентами из других групп ты делиться точно не станешь. Но в следующем году можешь рассказать первокурсникам и узнать, реально ли угроза и зелье Турулы». «Ой, нет, дружище!» — Санта выставил вперед руки. «Я как вспомню эту творческую. Лучше не проверять». «Вот и остальные так решили», — усмехнулся Ролл. «Он действительно был очень приятным в общении, и о кое-каких моментах нам все-таки рассказал. Правда, не из алхимии, а по другим предметам. Связываться с магистром Лабро наш куратор небезосновательно опасался. Мы все устроились на покрывалах, нарезали хлеб из столовки и вкусности от куратора. Санта наполнил стаканы обычной водой. Строгое требование Лии, даже фруктовый сок мог сбить тонкие настройки зелья. «И тогда эффект точно будет непредсказуемым», — пригрозила она. А дальше возникла заминка. Анх категорически отказался. «Извини», — твердо произнес он, — «но я к подобным зельям не притрагиваюсь». «Так не алкоголь же», — возмутилась Лия, не привыкшая к отказам. «Алкоголь тоже не пью, но и зелья не стану. Никакие», — отрезал парень. «Отбиваешься от коллектива», — немного укорил его Адам, но Анх стоял на своем. «Ну, нет так нет», — надулась Лиенна, откручивая крышку. В стаканы остальных она добавила буквально по 5-10 капель мутноватой жижи. На вкус и запах она оказалась довольно приятной, так что мы расслабились и принялись ждать. Роланд пока строгал бутерброды, щедро накладывая на них мясо и овощей, и раздавал остальным. На свежем воздухе, да еще от таких одуряющих запахов домашних заготовок, аппетит сразу разыгрался, и мы с удовольствием накинулись на угощение. «Что-то я ничего не чувствую», — заметил жующий Санта. «Я предупреждала, что действие не ярко выраженное, но оно есть», — возразила Лия, которая пока не ела разносолы, а грызла яблоко из столовой. Я же, не стесняясь, уплетала бутерброд. «А какое?» — принялся допытываться южанин. «Ты почувствуешь и поймешь», — коварно подвигла бровями Лиенна. «Нет, так нечестно», — южанин возмутился, но как-то необычно весело. «А ты знаешь, что щекотка — одна из самых страшных пыток?» «Только попробуй», — Лия подскочила на покрывале и приняла боевую стойку. Еще и броню накинула. Все весело заулыбались, к тому же Санта решил ей подыграть. А может, зелье действовало, хотя лично я тоже ничего особенного не чувствовала. «Анх, раз ты не пил, а я никак не уловлю, что же там за эффект, то, может, тоже потренируемся?» — предложила ему. «Давай». Он с готовностью встал и протянул мне руку. И я взяла его крепкую ладонь, сжав и отчего-то не подумав отпустить. Так мы и дошли до тренировочного ангара. Анх поглядывал на меня, на наши руки, но ничего не говорил. Уже в ангаре запоздало вспомнила, что я не в тренировочной форме, зато порадовалась, что сегодня надела брюки, а не платье, как остальные девушки. Как чувствовала. От этой мысли я слегка очнулась, а заодно расцепила наши руки. В моем случае «как чувствовала» — это не просто оборот речи. «Нападай!» — широким жестом предложил Анх, а сам вместо того, чтобы приготовиться, хотя бы броню накинуть, принял какую-то совсем расслабленную позу. Отчего-то это внезапно задело сильнее обычного. «Да как он? Да я ему!» — пронеслось в голове. «Думаешь, я никогда с тобой не справлюсь?» — с вызовом спросила я. «Думаю, нет», — предельно честно ответил парень, все так же с улыбкой глядя на меня. «Давай поспорим, что сегодня уложу тебя на маты». Сама не знаю, откуда взялся такой нездоровый азарт. Вернее, знаю, но противиться действию коктейля Лиенны не получалось. Ведь ясно же, что с Анхом в боевке мне не тягаться. Что там все-таки за эффект заложен? Глупость? Но надолго мысль не задержалась. Во мне словно бурлили пузырьки от шампанского, которым нас угостили в пансионе на выпускном. Они требовали выхода, толкая меня на какие-то странные поступки. «На что?» — не стал отказываться Анх. Хотя по его хитрому прищуру стало ясно. Он все отлично понял. Но даже это меня не остановило. «На желание!» — выпалила я, боясь упустить то ощущение и потерять запал. «Удачи!» — он протянул руку, которую я с готовностью пожала. «В исполнении моего желания!» «И тебе, моего!» Я напала без предупреждения и сразу полетела на маты. Вторая и третья попытка закончились тем же. Анх уже открыто улыбался, а я... Я знала, что мне всего-то нужно немного усыпить его бдительность. В голове уже сформировался смелый и коварный план. Слишком смелый и слишком коварный для меня обычный. Но бурлящей во мне решимости хватило бы, чтобы повернуть реку вспять или свернуть гору, а не то, что уложить на лопатки какого-то парня. Очередной удар я провела не очень сильно, и инерции не хватило, чтобы полететь дальше. А ничего не подозревающий Анх еще и поддержал меня, позволив оказаться вплотную. Но отступать на исходную я не спешила. И пока Анх не понял, в чем дело, потянулась и поцеловала. Он, явно не ожидавший ничего подобного, застыл как вкопанный. Кажется, даже не дышал. И я не сразу оторвалась от его губ, забыв, для чего все затевалось, но быстро вспомнила. Магическое усиление, ускорение, и Анх летит на маты, утягивая меня за собой. В последний момент парень сгруппировался, развернулся, чтобы оказаться снизу и не придавить меня. Но сейчас такую заботу оценить не получалось. Меня буквально затопило ликование. Все бурлившие внутри пузырьки взорвались разом. «Ура!» Я села на Анха сверху и победно вскинула руки к потолку. «Победила!» «Это было неожиданно», — согласился парень, глядя на меня снизу вверх. В его зрачках играли золотые блики. «Как я тебе, а?» — продолжала я ликовать. «Раз!» — и уложила на лопатки. «Будем честны, ты не слишком удачно выполнила прием. Поэтому, не сумея я развернуться, то это ты сейчас лежала бы снизу, а я сверху», — заметил он. «Что ты сказал?» Я уперла руки в бока и наклонилась к нему. «Прием, говоришь, плохо выполнила? А так?» И подалась к нему, целуя снова. На этот раз застать его врасплох не удалось. «Джейн...» Анх отодвинул меня за плечи. «Очнись, это явно зелье». «То есть ты ничего такого не чувствуешь?» — разочаровалась я. «Я не пил зелье», — напомнил парень. «А без зелья? Давай проверим». И опять потянулась к нему. «Джейн, не надо, ты пожалеешь потом», — с какой-то странной интонацией произнес он, надавливая мне на плечи сильнее. «Да с чего ты взял?» — возмутилась я. Сейчас любые ограничения бесили. «У меня ведь было желание. Это желание — поцелуй». «Джейн», — простонал Анх, — «давай обсудим твое желание позже». «Сейчас», — заявила я. Смелости во мне было на десятерых. «Ты проиграл, Анх Хейвор. Выполняй условия. Или ты отказываешься от своего слова? А может, трусишь? Такой большой и сильный Анх боится поцеловать девушку?» Я знала, что дергаю тигра за хвост. И тигр среагировал. Небольшой рывок, и вот уже я лежу лопатками на матах, а Анх нависает сверху. «Я тебя предупреждал», — заявил он, и медленно, слишком медленно, начал наклоняться. Не удержавшись, я положила ладонь ему на затылок, на секунду удивившись ощущению от его скрученных в странную прическу жестких волос, и притянула к себе. Этот поцелуй оказался настоящим. Не простое касание губ, а сразу что-то глубокое и страстное. У меня не было никакого опыта, но то, что я чувствовала, мне определенно нравилось. Колокольчики едва слышно звенели. И их легкий мелодичный звон проникал глубоко под кожу, рождая странный отклик внутри. Мои руки сами собой скользнули на широкие плечи, погладили крепкую спину, бока и коснулись груди Анха. Под моей правой ладонью гулко билось его сердце. Пальцы закололо как от магии, когда собираешь ее в руке и просто держишь, без заклинания. Почему-то, удивившись именно этому, я приоткрыла глаза и немного отодвинулась. Под моей рукой, на коже Анха, сквозь тонкую шелковистую ткань, разгоралось золотое свечение. Более того, по смуглой коже тоже бегали золотистые блики, а глаза Анха почти полностью залило золотом. Зрелище было одновременно пугающе странным и завораживающе красивым. «Ты светишься», — прошептала я, проводя рукой по его коже. «Это плохо». Анх выдохнул и попробовал отстраниться, но я не позволила, обхватив его за плечи. «А мне нравится». Странная магия по-новому разбудила затихшие было пузырьки. «Джейн, отпусти», — попросил Анх, застывший и напряженный. «Не хочу». Я потянулась к нему выше. «Ты такой красивый. И твоя кожа. Как шоколад». Не удержавшись и повинуясь случайно возникшему желанию, я приподнялась и лизнула его в шею. Парень буквально окаменел, а я не смогла остановиться сразу. Тихо прошлась поцелуями от его подбородка до ключицы. «Хватит!» Анх резко поднялся, а по бокам от меня на матах остались глубокие борозды. Я невольно перевела взгляд ниже, успев заметить огромные когти на его пальцах. Нечеловеческие когти на скрюченных удлинившихся пальцах. Весь флёр от коктейля как рукой сняло. Я округлившимися глазами смотрела, как возвращаются к прежнему виду его руки, как исчезает золото из глаз, сменяясь привычной темнотой, как золотые блики пропадают с кожи и гаснет свечение на его груди над сердцем. «Анх, извини», — только и выдавила я, приходя в себя и осознавая, что совсем недавно творила. «Ничего», — сухо отозвался он, вставая и поворачиваясь ко мне спиной. Наверное, ему тоже было сложно на меня смотреть. Мы вместе вышли из ангара. Анх шел чуть впереди, я плелась за ним. От былого пузырящегося настроения не осталось ни следа. «Приду, обязательно выскажу все Лиенне». Такого дурацкого коктейля она никогда не готовила. Мы разошлись в разные общежития, не прощаясь. Подруги не было в комнате, наверняка их пикник продолжается. Но у меня совершенно не имелось желания к ним возвращаться. Эти выходные грозили стать еще хуже, чем предыдущие. Лия вернулась поздно в отличном расположении духа. «Как все прошло?» — сходу поинтересовалась она. «Что именно?» — с подозрением спросила я. «Ваша тренировка?» — невинно ответила подруга, но по ее взгляду я поняла, что дело нечисто. «Какой эффект был у коктейля?» — спросила прямо. «Усиление симпатии», — не стала увиливать Лия. «Подействовало, да?» «Лия, зачем ты это сделала? Это же почти приворот!» «Ну ты загнула!» — возмутилась подруга. «Во-первых, приворот — это уже из алхимии. Во-вторых, он вызывает чувства, которых не было. Этот же всего лишь немного, подчеркиваю, немного, усиливает то, что уже есть». «Не немного», — не согласилась я, вспоминая пузырьки. «Немного», — стояла на своем Лия. «Всего лишь дает легкий импульс». «Легкий импульс?» Я вскочила с кровати, чувствуя пузырьки, только не от шампанского, а от закипания. «Так, рассказывай», — потребовала Лия, отчего-то широко улыбаясь. «Тебе все понравилось?» «Ничего не понравилось». «А что было?» «Ничего не было». «А чего ж ты так возмущаешься, как будто было?» — подловила меня Лиена. «Ничего такого», — немного спокойнее ответила я. «А Анх что?» «Ничего». «Совсем?» — продолжала настаивать Лия. А я на мгновение вспомнила его когти и распоротые маты. «Но он-то не был под действием твоего дурацкого коктейля», — едко заметила я. «Не дурацкого. Знаешь, какой у него сложный состав? Но не суть. Анх совсем не ответил на твои чувства?» «Да на какие чувства?» — снова взвелась я. «Которых совсем нет», — Лия, понимающе усмехнулась. «Поэтому и подталкивать было нечего». «Вот именно!» «Ладно, не хочешь — не рассказывай», — разрешила она. «Главное, что сработало». «Да ничего не сработало!» «Ну-ну», — Лия хитро глянула на меня. «Уверена, Анх тоже не устоял. Он на тебя и так весьма выразительно смотрел, когда ты не видела». «Лия, больше так не делай», — не выдержала я. «Клянусь, это не было весело». «Совсем?» — подруга наконец посерьезнела. «Я правда хотела как лучше. Всего-то подтолкнуть вас немного друг к другу, а то бы вы долго круги нарезали». «Получилось плохо», — твердо ответила я. Лия виновато нахмурилась. «Ладно, извини. Я рассчитывала, что и Анх выпьет коктейль. Видимо, его выдержки хватило на двоих». «Не хватило», — подумала я. И в этом была вся проблема. Сегодня я собственными глазами увидела, что случается, когда Анх теряет над собой контроль. Пока что я сумела сделать только один вывод. Алекс не врал. Но легче от этого не становилось. Совсем наоборот.